Валилась на меня империя Бонзы, что снег на голову посреди лета. И что с ней делать, как управлять, не знаю. 2 дня, пока пупсик в коме пребывал, я умный вид на морду напускал, а сам себя дурак дураком ощущал. И вижу по глазам ближайших сподвижников Бонзы, что ни в грош они меня не ставят, и за моей спиной потихонечку наследство начинают растаскивать, но ничего поделать не могу. Глядишь, через пару недель гол как сокол останусь. Вот так и распадаются империи, поскольку я против Бонзы, что Ельцин против Сталина. Гонору-то много, а вот чего это, чтоб державу укрепить, не хватает. Новобранцем себя чувствую, которого первый раз в танк посадили и, ничего не объяснив, приказали танк завести и в атаку идти. А какая атака? Какой бой, когда танк посреди города стоит, жилые дома вокруг, люди мирные ходят, машины гражданские туда-сюда снуют? Благо я, в отличие от Ельцина, за рычаги беспорядочно не дергаю. Жду, когда поводырь мой оклемается. А то таких дров наломать можно. Потомки ни в жизнь не расхлебают, как сейчас, после нашего демократического режима. Клерки там разные вокруг меня суетятся, в уши жужжат, мол, совещание необходимо провести, как в нынешних условиях империи управлять. Но я от них что от мух отмахиваюсь. Не до того выкручиваюсь, не досуг. Вот папаньку земле придадим, тогда и делами мирскими займемся. А сам то и дело к пупсику наведываюсь. Не пришел ли в себя? После лекарств, что лечила ему ввел, порозовел мой пацан. Успокоился, как понимаю, из комы вышел, но спит сном беспробудным. Тут еще одна напасть. Чуть ли не с раннего утра Фазенду менты, ОМОНовцы да ФСБшники заполонили. Снуют по всем закоулкам, вынюхивают, выспрашивают, в каждую дырку носы поганые суют. Меня с полчаса вопросами каверзными охмуряли, еле выкрутился. Мол, горе у меня, после похорон разбираться будем. Хреново со всех сторон получилось. В столь ответственный момент обоих своих самых верных соратников лишился. Пупсик спит, а Сашок в запой крутой ушел. Только в двух состояниях и находится. Когда бодрствует, сам с собой по-иностранному белькочет, а как вырубается, во сне мечется и отборным матом по-нашенски сыплет. Водки я его, естественно, не лишаю, а то в трезвом виде, глядишь, рассудком тронется. Вот пацан проснется, тогда и Сашком займемся. Пришлось мне самому мозгами раскинуть, да кое-чем безотлагательным заняться. То бишь, Алисочкой ненаглядной. Как разумею, пупсик в семейных узах нифига не рубит, а хомутал нас браком, но на основе чего он союз наш осветил, черт-то с два кто поймет. Что не по любви, это и коню ясно, и что она мне в гостинице отпела. А ежели по расчету, так это только с моей стороны, ей-то какая выгода. Поэтому поменял я секьюрити ее личных на ребят своих, да еще Женечкой с Валентином охрану усилил. А чтоб, значит, на людях Алиска ничего не отчебучила, лечил ее какой-то пакостью, по самую завязку так накачал, что она 2 дня лунатичкой ходила. Морда отрешенная, глаза потухшие, на вопросы не отвечает, зато все команды, что на похороны надеть, да как и куда идти, беспрекословно выполняет. Одним словом, милей женушки нет, просто любо-дорого посмотреть на этот образец скорби мировой. А на похоронах кого только не было. Шишка шишку из мэрии да обладминистрации по своей величине затмевает. Пока у гроба стоял, как зятек покойничка соболезнования принимая, у меня чуть ладонь не отсохла с ними ручкаться. И ведь чувствую, что ни один из них искренних слов не сказал. Морды у всех значительные, согласно моменту торжественно-сочувственные, но как просекаю, внутри у каждого кровь на радостях, что бугра такого завалили, клокочет. Им впору не в траурной процессии чинно шествовать, а в пляс пускаться. Небось, каждый про себя думает, что без гнета Бонзы во всю ширь самостоятельно развернется. Как же ждите? Надеетесь? Теперь под мою дудку плясать будете. Я вас покруче, чем Бонза в бараний рог скручу. Апофеозом соболезнований Две телеграммы правительственные оказались. Одна от министра внутренних дел, вторая от самого президента. Мол, скорбят они, что столь яркую личность в расцвете сил грохнули, а посему приложат все силы, чтобы виновников найти и наказать. Ну, это понятно. Не впервой им лапшу на уши толпе вешать, да обещаниями кормить. На это они и мастаки. А вот скажем, чтоб корабль какой-нибудь по случаю соответствующему окрестить именем выдающегося строителя капитализма, павшего от рук наемного убийцы, так здесь кишка тонка. Между прочим, клево звучало бы сухогруз Бонза, теплоход и человек. Аккурат в исторической традиции. Ордена-то президент, пожалуй, поболее, чем при совке раздает. Мог бы и другие традиции поддержать. Да и дешевле казни обошлось бы. Ведро краски и всех делов. Короче, отпели Бонзу в церкви, как доброго христианина до самого богоугодного покойника, и на кладбище понесли. Процессия, естественно, знатная получилась. Чуть ли не на километр растянулась. А на кладбище митинг часа на два организовался. Каждая шишка своим долгом считала на помост, специально у могилы сооруженной взобраться, да прощальную речуху толкнуть. И чем меньше шишка, а то и не шишка, а так прыщик на теле государства, тем речи возвышенней. Гневом обличительным в адрес убийц всеми обожаемого человека прямо-таки брызжут. А уж настолько зажигательные, что рука сама собой к винтовке тянется, чтоб, значит, прямо с кладбища, стройными шеренгами, идти контрреволюцию защищать. Каким, оказывается, Бонза великим человеком был, как о людях и государстве родил. Так и кажется, что сейчас вокруг головы покойничка нимб святости воссияет, воспрянет он из гроба и самолично в небеса вознесется. Тут ко мне какой-то мужичок худосочный да бородатый сквозь охрану пробился и в руки картонку сует. «Что это?» — спрашиваю недоуменно. «Эскиз памятника надгробного», — шепчет. Глянул я на эскиз. Сидит Бонза на стуле, что на троне. Руки в колени упер, лицо горним духом просветленное, кверху задрано, глаза вдаль, простому смертному недоступную смотрит. «Не дать не взять. Мыслитель и провидец». «Одобряете?» — интересуется скульптор кладбищенский. «Сойдет», — киваю важно. «Приличие есть приличие. Как по мне, так я бы Бонзу быстренько закопал, могильный холмик с землей сравнял, а землю густо солью посыпал, чтоб и не проросло ничего. Честно говоря, и ораторы пламенные, хоть и говорят совсем иное, но, как понимаю, того же мнения придерживаются». «На 40 дней и установим», — довольно обещает скульптор, и затком-затком в толпе растворяется. Представляю, какую он цену за свою скульптуру эпохальную заломит. В конце концов закопали Бонзу. Землицы каждый в могилу по горсти бросил, но большинство, подозреваю, как и я, туда про себя еще и плюнули. А затем на поминки вереницей иномарок поехали. Поглядел я на шишек, как они в машины садились, и подивился их преображению. Куда только скорбь сморт подевалась. Возбужденные все. В настроении приподнятом, хоть внешне и сдерживаются, шутками не перебрасываются, да не смеются открыто. Им бы сейчас в самый раз тройки русские подать, с жеребцами огненными, да с бубенцами, да лихими кучерами. Зато уж в ресторане они развернулись. После первой рюмки по залу гомон пошел непристойный, а после второй смех стал доноситься. И рюмок звон, вроде как торжество здесь какое-то, типа чествование всенародного героя, землю русскую от чудо-юда поганого избавившего. Чувствую, влезь я сейчас на стол, да объяви во всеуслышание на весь зал, что, мол, я и есть тот самый Георгий Победоносец, мне бешеную овацию устроят, а затем и на руках качать будут. Однако не успел я весь угар веселья этого целиком увидеть, в полной мере им насладиться, да трепака на поминках Бонза чебучить. Запиликал в кармане мобильник, и лечило мне сообщил, что пупсик в себя пришел. Напревал я тогда на все приличия, оставил погруженную в прострацию женушку на попечении Женечки, а сам на фазенду рванул.